Нет печи, а так считай Емеля. Полон весь намерений благих, даже помолиться не умею за безвестных пращуров своих. Вздрогнув и очнувшись от напасти, брошу сигарету, баловство, задыхаясь от стыда и счастья, как Иван, припомнивший родство.